Глава 19. Таисия. Кожу спины в том месте, где он коснулся меня, жжет невыносимо. Лицо, шея, плечи и руки тоже горят огнем. Пришел. Пришел и смотрит на меня так, словно уличил в чем-то постыдном. В чем? В том, что я пришла, зная, что он здесь может быть? Решил, что я сама ищу встречи? Ну да, я подозревала, что Артур приедет, хоть в последнее время мы встречались с однокурсниками нечасто. Подозревала и даже сначала отказалась идти. Но вчера передумала. Почему я должна прятаться? Я имею полное право здесь находиться. Помахав рукой своему начальнику, Лиза отклоняется к моему уху. «Он пялится на тебя?» «Кто?» Изобразив удивление, делаю вид, что с интересом слушаю рассказ Коненко Дениса о том, как он летом сплавлялся по горной реке, и его плот чуть не перевернулся. «Артур Свет Александрович», — уточняет подруга. «Не знаю». Ёрзаю по дивану, пока не набираюсь смелости посмотреть на него. Глаза в глаза, и разряд тока между нами прошивает до сердца. А потом губы Рокотова искривляются в усмешке, и Артур мне подмигивает. Чувствую, как Лиза давит в мое плечо. Значит, заметила, и от вопросов мне не отвертеться. Отвожу взгляд и поворачиваюсь к ней. «Это что было сейчас?» «Где?» «Он тебе подмигнул?» «Думаешь, мне?» Продолжаю играть дурочку. «Вот блин, спасибо, Артур. К чему все это? Мстит за то, что я отказалась от встречи? Думает, мне само это легко удалось. Если бы он только знал, как я металась из угла в угол после его звонка, как ревела ночь напролёт и порывалась написать ему. И более того, придумала, что именно, но смогла вовремя себя остановить. Но не мне же. Не знаю, я не заметила. К счастью, его телефон начинает звонить, и он, поднявшись из-за стола, идет из зала. Я, откинувшись на спинку дивана, незаметно провожаю его взглядом. На нем сегодня черные узкие брюки и такого же цвета водолазка. Выглядит при этом настолько сексуально, что по самому низу моего живота пробегает дрожь. Я все еще слишком хорошо помню, какой он в сексе. Втягивая воздух тонкой струйкой через нос, вновь смотрю на Дениса, который, продолжая повествование о своих приключениях, кажется, даже не заметил, что я давно не слушаю. «Я рассчитываю на твою искренность», — шипит в ухо Лиза. «У меня от тебя секретов нет». В этот момент Оля и Полина, которые учились с нами на параллельном потоке, соскакивают с места и бегут на танцпол, потому что заиграл новый модный трек. «Идем», — говорит Ермолина, вытягивая меня из-за стола за руку. Половина присутствующих, пританцовывая и подпевая, движутся в том же направлении. Я никогда не была звездой танцпола, но Лизе не перечу, сильно нервничаю для того, чтобы усидеть на месте. Двигаюсь, раскачивая свое тело и вспоминая позабытые движения. Сколько лет я не танцевала? 2 года? 3? Лиза тоже ловит кайф, запрокинув голову и подняв руки, извивается в такт музыки. Вскоре к нам присоединяются Каролина и ее 2 подруги. Хохоча и толкаясь, пытаются изобразить танец. «Давайте к нам!» — перекрикивает музыку Каролина. Мы с Лизой повторяем их движения, но тогда, когда у нас стало получаться это синхронно, трек заканчивается и начинается медленный танец. «Да блин!» — ноет подруга, когда появившийся рядом с нами Паша разворачивает свою девушку к себе и обнимает за талию. «Пойдем, зову ее». Но тут все мои рецепторы, как по команде, встают по стойке смирно. Крутанувшись на пятках, я оказываюсь в объятиях Артура. Все происходит внезапно и быстро, как вспышка, перед которой я успеваю заметить изумленный взгляд Лизы и высокий ворот черной водолазки. Его ладони опускаются на мою поясницу, твердая грудь прижимается к моей, а в ухо проникает напряженный шепот. «Потанцуешь со мной?» На нас обращены взгляды абсолютно всех присутствующих. Я впадаю в ступор. «Тася!» Мягкое давление на спину, легкое касание его губ к моим волосам, и по моим деревянным ногам растекается слабость. Делаю вдох, лаская рецепторы его запахом, кладу руки на широкие крепкие плечи и отмираю. Ступор проходит, под кожу забираются крохотные искры. Я с ним танцую. «Как дела, Тася?» Я чувствую щекой его щетину и внутренне плачу от восторга. Я вляпалась по уши. «Всё хорошо, а у тебя?» Его пальцы на моей пояснице приходят в движение, нащупав жёлоб позвоночника, медленно очерчивают позвонки. Мысли в моей голове путаются, а место, где он трогает, быстро нагревается. «Не без проблем, но всё решаемо. Это касается сдачи новых домов?» «Да». «Уже скоро?» «Полмесяца», — отвечает Артур и, поднявшись одной рукой выше, касается кончиков моих распущенных волос. «У меня мало опыта общения с мужчинами, но даже мне понятно, что это не танец, это прелюдия. Он клеит меня на глазах у всех наших однокурсников». «Успеваете?» «Не уверен. Расскажи лучше, как на выставку сходила». «Отлично». «Что смотрели?» «Картины Кольцова». «Ого!» — восхищается неискренне. Но тут трек заканчивается, и мы останавливаемся. Я снимаю с него свои руки и делаю шаг назад, но Артур обхватывает моё запястье и оборачивается к обратившемуся к нему Кулёмину Паше. Пытаюсь освободиться, однако пальцы на моей руке держат тисками. «Потом, Паха!» — слышу я. И Рокотов начинает вести меня через плотную толпу. Позади окликает Лиза, но я шагаю за ним, не оборачиваясь. Пересекаем зал, потом ещё один. Идём мимо атакуемой посетителями барной стойки и, наконец, выходим на летнюю веранду, превратившуюся в холодный период в место для курения. Артур тянет меня в самый дальний угол, подальше от входа и посторонних глаз, разворачивает лицом к себе и, напирая, вынуждает прижаться ягодицами к парапету. «Я за тобой приехал, Тася». Его признание бьёт прицельно в грудь. Я едва не захлёбываюсь эмоциями. Броня идёт трещинами и начинает осыпаться осколками к нашим ногам. «Зачем?» — смотрит в мои глаза и молчит, придвигаясь ко мне всё ближе и ближе. Действует, как очень опытный, осторожный хищник. «Зачем, Артур?» «Думаю о тебе постоянно». «Почему же тогда не приехал раньше?» «Ждал, когда ты сама позвонишь». На улице холодно, но пылающий между нами огонь обжигает. Я кладу руки на его грудь, но лишь за тем, чтобы обнять его за шею. Замираю, давая Артуру зелёный свет, и прикрываю глаза, когда, уткнувшись кончиком носа в мою скулу, он просит доступа к губам.